Эти любопытные записки находились в руках покойного Александра Ивановича Тургенева и несколько раз читались в небольшом обществе. В своих записках Винской говорит, что когда арестованные с ним одни были легко оштрафованы, а другие прощены, его, как не имевшего ни связи, ни протекций, оставили в крепости и улучшили его положение в том только отношении, что перевели снизу вверх, из душного темного каземата в Алексеевский Равелин, в светлое помещение, состоявшее из нескольких комнат. Винский от нечего делать смотрел и, можно сказать, изучал все, что находил в новом своем жилище. Стоя у окна, он заметил, что на стекле нацарапаны алмазом слова «О мио дио». Винский, разумеется, заинтересовался надписью, и когда сторож, давно служивший при отделении, принес ему пищу, спросил его, кто прежде содержался в этих комнатах и кто мог написать на стекле итальянские слова. «Некому другому написать этих слов», — отвечал сторож, — «кроме барыни, которая до вас здесь сидела. Она была привезена откуда-то издалека, была молода, собой красавица и, должно быть, знатного рода, потому что ей прислуживали и за ней ухаживали не как за простой арестанткой. Прислуги у ней было много, кушанье ей носили хорошее, с комендантской кухни. Вскоре после того, как ее здесь поместили, приезжал к ней сам граф Алексей Григорьевич Орлов Чесменский. Оставшись с ним глаз на глаз, долго и громко она говорила с ним, так что из коридора можно было слышать все от слова до слова. Она очень сердилась на графа, кричала и, должно быть, бронила его за что-то, даже топала ногами. О чем они говорили, понять было нельзя, потому что барыня по-русски не умела, и они разговаривали на каком-то иностранном языке. Граф уехал и после того более не приезжал. А ее привезли беременную, она здесь и родила. Что было с ней потом, не знаю. Я тогда отпросился к родным, в побывку, а когда после отпуска воротился к своему месту, здешнее отделение было пусто. Оно оставалось пустым до сих пор.